Глава 7. Говорит тут доктор Айболит: коли все нормально, коли не мутит, отправляться, братец, мне домой пора. Ждет меня больная, дома детвора. Бедные лисятки, жадные зайчатки, маленький ежонок, добрый медвежонок, должен всем я им помочь, хуем в задницу втолочь, подрочиться, поебаться, в общем, надо отправляться. Только как, чтоб побыстрее? Посоветуй, бегемот, не дождутся меня звери, вдруг да кто-нибудь помрет. Удавай скорей, дружище, напряги свое умище. Бегемот слегка подумал и кричит: пиздец, придумал, ты, усатый пидорас, долетишь домой за час. Только встань сначала раком, я тебя ногой под сраку пиздану всем весом, полетишь над лесом. Да, пожалуй, это можно, главное, быстро и надежно. Доктор на карачки встал, жопу кверху приподнял, приготовился к полету и кивает бегемоту. Бегемот, что есть сил, разбежался, поплевал на стопу, покачался и с разгону прямо с маху, как въебет ему под сраку. Доктор взвился, как ракета, вроде был, а вроде нету, прямо в небо, далеко, полетел из Лимпопо. До свидания, доктор Айболит, приезжайте чаще, привозите спирт.